Да, голова трещит, ударился обо что-то. До поселка далеко, все равно ведь вам надо где-то ночевать. Иван Владимирович скоро вернется. Бормотал я, больше всего на свете боясь, что Мальшит куда-то уйдет, исчезнет. И телефон у нас есть, если нужно переговорить. Верно, в моем дрожащем голосе слышалась такая мольба, что Филипп был тронут. «Спасибо, ребята, пошли к вам». Он отвернулся и с минуты молча постоял у самолета, как бы прощаясь. «Ну что ж, поработали на нем», — вздохнул Мальшит. «Вот и все. Пойдем, Глеб». Летчик, сидевший на земле, чуть шевельнулся. Филипп подошел к нему. «Ты не контужен?» «Я уже сказал, что нет». Недовольно буркнул тот, кого он назвал Глебом, и медленно поднялся на ноги. «Мы переночуем этих ребят, а утром...» «Черт бы побрал это утро! Начнутся теперь всякие неприятности. Впрочем, это не важно». Мальшит сунул нам в руки какие-то свертки, папки, и мы пошли через дюны. Он несколько раз оглянулся на самолет, оставленный в песках. Его товарищ даже не повернул головой. «Жаль самолет», — вздохнул Мальшит, — «но работу мы успели закончить. Расшифровку можно провести с катера. Хорошая эта штука, аэрологическая съемка. Собраны очень ценные данные. Ты говоришь, что Турышев будет завтра?» — обратился он ко мне. «Мне нужно его видеть». Я кивнул головой. Я был счастлив. И все же, как зубная боль, тревожила меня мысль, что Мальшит забыл нас. Лизу он явно принимал за мальчишку, а ведь светила луна. Меня еще помнил, назвал же он меня Янькой, как тогда. А Лизу совсем забыл. Я знал, что сестре сейчас очень горько. Для нее было бы унизительным, если бы я стал напоминать ему о ней. Вот почему я не разъяснил Мальшиту его ошибку. «Да ты не расстраивайся», — успокаивал Филипп летчика. «Составят завтра акт. Авария по вине материальной части. Верно, дефект был в моторе. И чего ты так растерялся, дружище? Наверное, можно было сохранить самолет. Ну, как говорится, бог с ним. Хорошо, сами-то целы. Хоть с изрядным плюхом, но сели». Летчик несколько раз глубоко вздохнул всей грудью, наслаждаясь ощущением здоровья и жизни, и ничего не ответил. Замолчал и Филипп. Луна поднялась выше. Как четко проступили холмы на горизонте, ажурный шар на крыше метеостанции, серебряная дорожка на темном притихшем море, освещаемый буй на оконечности рифа. Вдали мигал новый маяк, обычно не видный отсюда. Хорошая сегодня была видимость. «Так и знал, что сегодня будет неприятность», — нервно бросил на ходу Глеб. «С самого начала рейса был в напряженном состоянии. А тут тебе еще понадобился этот метеоролог». «Как же знал?» — переспросил Мальшит. «Пьяным себя во сне видел». «Ну, это уж, брат, чепуха. Иногда сбывается. Если отчислят, просто не переживу. У меня ведь это вторая авария». «Не отчислят. Папаша твой всегда сумеет нажать, где надо», — резко возразил Филипп. «Ты лучше сам поразмысли, отчего попадаешь во вторую аварию, и сделай соответствующие выводы». «Выводы? Какие?» — почти крикнул Глеб. «Я летчик по призванию. Мне было 10 лет, когда я уже видел себя за штурвалом самолета. Мечтал стать героем Советского Союза. Конечно, был глуп тогда, не в звании дело. Мне просто отчаянно не везет. Разве моя вина, что мотор сдал? Это с любым летчиком может быть. А насчет папаши... Ты, Филипп, напрасно. Ему позвонить ничего не стоит. Он ради килограмма паюсной икры звонил. Но ради меня он пальцем не шевельнет. Да и я не приму от него помощи. Всему, чего я добьюсь в жизни, мне хотелось быть обязанным только самому себе. Но это не важно. Он словно всхлипнул и продолжал с нарастающей горячностью. Так все произошло неожиданно. Я допустил левый крен и спокойно исправил его, насвистывая, как вдруг почувствовал запах горелой резины. Этот запах! Сколько времени преследовал он меня после той тяжелой аварии, в какую я попал в позапрошлом году. Впрочем, это не важно. И сразу толчки самолета стали реже. Ты заорал «мотор!» И дальше я ничего не помню, как в тот раз. Очнулся уже на земле,